21. Мы были слишком молоды, слишком неопытны, чтобы осмелиться создать необходимую нам человечную книгу, которую вы сумели написать. Мы бы, конечно, не сумели этого сделать. С отвращением читая современные произведения о войне, мы ждали вашу книгу. Она окрылила нас. Она доказала, что солнце все же существует. Жак Лебескьер, 5 февраля 1917 года.